Глава 7. Экспедиция пастырей. Пятый этаж пагоды трансформации оказался еще ужаснее, чем четвертый. На этот раз моя плоть начала медленно превращаться в огонь. Я знаю, что главный плюс закона трансформации – это способность использовать другие законы, подстраиваться под них. Но не думал, что обучение будет проходить настолько болезненно. Неделю я выдержал на пятом этаже и вышел оттуда жутко истощенным. Покинул зал предков и сел отдыхать. Давно я так не выматывался. Тело человека. Закон трансформации. 37,21%. Закон пожирания. 1,1%. Закон времени. 2,3%. Высшее начало души. 2,1%. Тело змея Саапу. Закон пространства. 1,45%. Закон поля космоса. 0,7%. Выглядит неплохо. Законы всех остальных форм я не стал смотреть. Они либо малоизучены, либо повторяют уже имеющиеся. Я вгляделся в свою ладонь. Напрягся, и кожа на руке покрылась зеленоватыми чешуйками. И это без использования навыков. Просто силой мысли я могу менять свою внешность. Человек, став эвольвером, получает базовый навык. Существует такая способность – полная трансформация, слабая. А лишь 1% атомосов трансформации получают ее. И эта способность позволяет менять свой облик. Сейчас я тоже способен на это. Помимо слабой, бывает и сильная полная трансформация. Эвольверы с этим навыком умеют превращаться в зверей. Но до такого уровня я еще не добрался. Вообще, в теории, чем глубже я познаю закон трансформации, тем больше навыков атомоса трансформации могу изучить. Например, улучшение мозга, гигантизм, мертвое тело и другие. Но над этим нужно отдельно работать, а у меня времени нет. Немного отдохнув, я связался с Адамом и попросил его отправить меня в гексагон людей. Пора узнать, как дела у родных. Земля, Екатеринбург. «Он еще не появился?» Роза нервно барабанила пальцами по столу. «Нет», — отозвался Эваком. «Владислав пока не выходил на связь». Роза проверила планшет. Прошло больше недели, как народ Майя связался с человечеством. Роза рассказала на совете эвольверов, что узнала от Хайма. Но многие из совета отреагировали на истинные мотивы иноземцев весьма спокойно. «Население Солнечной системы превышает 10 миллиардов человек», взяла слово Агата. «Нам стоит думать об общей картине. Найдутся десятки тысяч женщин, которые по своему желанию захотят присоединиться к народу Майя. А если мы будем всеми силами противостоять этому, появится черный рынок. Не лучше ли возглавить процесс и получить максимальную пользу? Ведь эта схема работает и в обратную сторону. Не думаю, что среди Майя не найдется тех, кто захочет остаться на Земле. И потомки от двух цивилизаций пополнят генофонд Солнечной системы. Это сделает нас только сильнее». Против выступили только некоторые молодые эвольверы, вроде Нити и Нацука. Сама же Роза неохотно, но признала правоту Агаты. Если союз с Майя поможет всей цивилизации, то небольшая жертва будет оправдана. Тем более все будет происходить на добровольной основе. Люди начали осторожное сотрудничество с народом Майя. И на удивление иноземцев, человечеству было чем заплатить. Несмотря на свою молодость, люди, благодаря взаимодействию с Хаймами, Ванарами и Канами, собрали немало богатств. И не стоит забывать про камни душ, каждый из которых был артефактом Ааранга. К тому же Роза предупредила представителя народа Майя, что они уже прорвались в Нижний мир и прямо сейчас захватывают новый гексагон. Зная, что люди вскоре выйдут в новое поле, народ Майя не станет наживаться на них. Но сотрудничество с народом Майя – это полбеды. 2 дня назад Розу посетил эмиссар и сказал, что вскоре в их поле прибудет экспедиция пастырей. И попросил, чтобы Роза подготовилась к сотрудничеству. И эта новость встревожила Розу больше, чем появление народа Майя. Зачем пастырям душ организовывать экспедицию в их поле? Что значит предупреждение, которое отправил представитель народа майя. Причем Роза пыталась с ним заговорить об этом, но тот не мог понять, о чем она вообще толкует. Владислава надо предупредить об экспедиции и странном послании, но он должен сам дать о себе знать. У Розы нет способа связаться с ним. Нижний мир. Мама очень быстро ответила на мой запрос, и спустя несколько часов мы встретились на краю гексагона в специальном месте. Что-то случилось? Я сразу заметил, что мама неспокойна. «Да, для начала прочитай это». Она протянула мне лист бумаги. «Это послание, оставленное неизвестно кем и переданное через народ майя». Я взял лист. «Передайте сыну, что та, за кем он подсмотрел, передает привет». Медленно прочитал я первое предложение. «Ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем. Через народ майя передали?» «Да. Они предварительно попросили разрешения у высшей Метеллы, и та позволила им сотрудничать с нами. В моей голове сама собой соткалась цепочка. Народ майя, пастыри, Шарлотта. И я сразу понял, что значит первая строчка. Я подсмотрел за Адели Шарлоттой, когда впервые активировал метку небесного дракона. Осознав, кто мог передать послание, я перечитал весь текст. Секрет о дважды старых временах раскрыт. Шарлотта имеет в виду возвращение во времени. Пастыри смогли понять, что произошло с полем Земли? Ты все понял? Мама внимательно смотрела на меня. У тебя существует способ связаться с... Я замешкался. Ты знаешь, кто это? Думаю, это Шарлотта, признался я. Я предполагала, пробормотала мама. Она как-то связана с высшей Метеллой? Не знаю, я покачал головой. Что значит дважды старые времена? И какой секрет в них скрыт? Мама открыто смотрела на меня. Я замешкался. Мама не знает о возвращении во времени. И если узнает, подвергнется опасности. Есть вести, что пастыри душ собираются посетить наше поле? Как ты узнал? Удивилась мама. Да, они вот-вот прибудут. Просили о сотрудничестве. Я замер. Срочно скажи Адель, чтобы она вошла в Нижний мир. Быстро велел я. Это очень срочно, она в опасности. Я рассказал Адель о возвращении во времени. Если пастыри начнут расследование, они легко найдут эти воспоминания. Маме хотелось расспросить меня, но она, по моему выражению лица, понимала, что я встревожен и дело серьезное. «Ты тут будешь?» – она активировала метку. «Да, жду». Мама исчезла, и я остался один. Шарлотта была напряжена. Поле Солнечной системы заинтересовало пастырей гораздо сильнее, чем она предполагала. Экспедиция была собрана очень оперативно, и Шарлотту сперва не хотели брать с собой. Лишь благодаря тому, что она является хозяйкой местной пирамиды, ей удалось убедить главу и присоединиться к экспедиции. Свою роль сыграло, что никто не желает ссориться с высшей Метеллой, которая стремительно развивается и может в будущем стать одним из самых могущественных существ Империи Душ. К тому же способность Шарлотты подавляет пастырей, тело которых состоит не из материи. Экспедиция состояла из пары десятков огромных сферических кораблей, каждая из которых размерами превышала Луну. И когда был отдан сигнал, все корабли начали движение, погружаясь в подпространство и пересекая поля так же легко, как человек спускается с верхних этажей на нижние. Шарлотта зависла перед большим окном, сквозь которое видела пролетающие галактики и черные дыры. Потрясающая картина. Мимо нее иногда пробегал персонал судна, как правило, роботы или зомби. Существа, в которых нет жизни. В какой-то момент космический калейдоскоп завершил свое движение, и Шарлотта увидела знакомую картину – Солнечную систему. «Запускайте пелену», – раздался холодный голос главы экспедиции. Шарлотта напряглась, она не знала, что такое пелена, и сразу же связалась с капитаном корабля, на котором летела. Благодаря системе переговоров пастырей, общему каналу связи, где вышестоящий по званию слышит переговоры всех, кто ниже, Шарлотта могла прослушивать все, что пожелает, и напрямую связываться с кем захочет. «Пелена – система фильтрации информации», – ответили ей. «Мы погрузим всю цивилизацию в короткий сон и вытащим все нужные сведения из подсознания». Шарлотта напряглась. В это время в общий канал поступали сообщения. Найдено два упоминания. Производим процесс переноса. У Шарлотты замерло сердце. Она сразу же потребовала показать ей тех двоих, кто оказался в курсе переноса времени. Ей не стали отказывать. И Шарлотта увидела изображение Адель и Аситы. «Эту девушку я знаю, она близка мне», — заявила Шарлотта. «Я требую, чтобы вы отпустили ее. Она под моей защитой». Перед Шарлоттой появилась голограмма пастыря в белом. Благодаря тому, что именно он заметил странность в словах амфибий, его не понизили в звании, и прямо сейчас он является вице-лидером экспедиции. «Мы не можем удовлетворить ваш запрос», — сухо сказал пастырь. «Можете». Глаза Шарлотты гневно сверкнули, темный шарик между ее бровей запульсировал. «Иначе будете объясняться с тремя высшими металлами». Пастырь не ответил. Тогда Шарлотта добавила. «Думаешь, твой хозяин хочет начать вражду с будущим арбитром из-за одного человека? Обыщите память другого, но Адель не трогайте. Она под моей защитой. Это мои последние слова». Пастырь что-то проворчал и исчез. Шарлотта все еще была напряжена, и лишь когда услышала приказ лидера, успокоилась. «Не трогать самку, отправить в седьмое судно». «Стоп, седьмое судно? Это же там, где она находится». Рядом с Шарлоттой пространство заколебалось, и появилась ошеломленная Адель. Она держала руки ладонями вверх, явно пытаясь использовать силу распада, но у нее ничего не получалось. Взгляды Адели и Шарлотты встретились, обе замерли. Одна – высшая Метелла с гигантским шаром вместо ног, а вторая – эвольвер с планеты Земля. Но при этом обе – один и тот же человек. Нижний мир. Как только мама появилась, я сразу понял, что-то пошло не так. Она сильно побледнела и выглядела встревоженной. «Адель забрали», — выпалила мама. «Она исчезла». Я выругался сквозь зубы. Первым желанием было активировать метку и выйти в мир. Но я сразу подавил этот порыв. Только хуже сделаю. Надо связаться с Шарлоттой. Я принял облик небесного дракона. После первого раза мне никогда не удавалось увидеть Шарлотту и Адель. И я пока не знаю, почему видение указало именно на них. Несколько секунд я пытался сосредоточиться и вызвать то же чувство, которое появилось при первой активации метки. Но ничего не выходило. Я вернулся в человеческую форму. Свяжись с представителем Майя. Пусть он как-то доставит наше сообщение этой высшей Метелле. Я потер виски. Шарлотта должна быть рядом с ней. Или она и есть высшая Метелла. В последнее я не очень верил. Мне казалось, что Шарлотта стала верной подчиненной кого-то могущественного и сильного, одного из лидеров пастырей. Я попробую. Мама кивнула и исчезла. А я остался наедине со своими переживаниями. Шарлотта и Адель смотрели друг на друга, неподвижные, словно две статуэтки. «Шарли?» – неуверенно предположила Адель. «Он тебе все рассказал», – уверенно кивнула Шарлотта. «Да». Девушки помолчали. «Мне мама звонила перед тем, как я исчезла. Надо ее предупредить», – встрепенулась Адель. Отчего-то Шарлотте стало грустно, когда она услышала обращение Адель к Розе. «Мы пока не сможем с ней связаться», – покачала головой Шарлотта. «Во всяком случае, не отсюда. Лучше подожди, пока тебя не отправят назад». «А меня отправят?» – Адель смотрела огромный черный шар, который присоединялся к торсу Шарлотты. Та смогла уменьшить его до размера двухэтажного дома, но это все равно выглядело нелепо. «Да, с тобой ничего не будет. Я прямо сейчас связываюсь с лидером экспедиции». Адель и Шарлотта молчали. Обе хотели поговорить и многое узнать друг у друга. «Очень странно смотреть на человека и осознавать, что вы должны быть одним целым». Но они понимали, что в этом месте лучше не болтать лишнего. «У меня сын родился», — нарушила молчание Адель. «Поздравляю, как назвали?» — рассеянно спросила Шарлотта. Ей захотелось увидеть малыша и потискать его. «Борий», — Адель улыбнулась. «О, значит, он все-таки выполнил свое желание». Снова повисла тишина. «Ты знаешь его гораздо дольше, чем я», — грустно сказала Адель. «Но у тебя сын. А ты сможешь?» «Родить», — Адель с сомнением посмотрела на шар. «И кто из этой штуки вылезет, великан «И как, ну ты поняла?» «Я верну ноги», — уверенно заявила Шарлотта. «И тогда у меня получится родить, не сомневайся». Снова молчание. «Прости, не хотела обидеть», — пробормотала Адель. «Про великана было лишнее», — фыркнула Шарлотта. «Но смешно же, согласись». Девушки хмыкнули. Шарлотта наклонилась и похлопала по шару. «Я за раз смогу родить сотню детей, как морской конек», — похвасталась она. «Вафля тоже такое предлагала», — Адель улыбнулась. Он отказался. «Ты просто завидуешь, признай». «Как ты умудрилась все так повернуть?» — восхитилась Адель. «Из недостатка сделала преимущество». «Опыт», — Шарлотта постучала пальцем по лбу. «Все, тебя скоро перенесут обратно». «Что-то передать?» — Шарлотта замешкалась. «Я стала высшей Метеллой. Получила уникальный статус и могу познавать начало. В будущем я стану одним из арбитров Империи Душ. Думаю, этого хватит». Адель замерла на несколько секунд и кивнула. Она посмотрела в глаза Шарлотты и увидела в них глубокую печаль. «Вы обязательно встретитесь», — выдохнула она. «Вот увидишь». «Я рада, что ты оказалась такой понимающей». Шарлотта улыбнулась. Адель хотелось сказать «Ничего удивительного, ведь я — это ты». Но она сдержалась и лишь кивнула. Адель исчезла, и Шарлотта осталась одна. Но она отвечала на вопросы лидера экспедиции. «Ты что-то знаешь о перемотке времени?» «Нет». «В воспоминаниях человека мы не нашли ничего полезного. Он лишь подозревал о такой возможности. Но есть человек, который, скорее всего, знает больше. Лидер расы. Адель, которую ты защитила, его жена. Ты точно не позволишь нам прочитать ее воспоминания?» «Точно. Вы думаете, что человечество и правда самостоятельно повернуло время вспять? Настолько слабая цивилизация?» «Нет. Мы предполагаем, что это дело рук одного древнего существа. Это не первый случай перемотки времени». Шарлотта изумилась, когда услышала последние слова. «Но мы должны изучить все детали. Многое ведет к человеку по имени Владислав. Но он исчез где-то в Нижнем мире». «Я узнал, где находится область людей», — раздался новый голос. Пастырь в белом вступил в разговор. «В этой области находится также одна из наших фракций зомби. Мы можем отправить их на поиски человека. Если он жив и скрывается, его быстро найдут». Шарлотта скривилась. Этот пастырь все больше и больше раздражал ее своим вмешательством. «Если это правда, то так и сделаем», — ответил лидер. «А пока человека ищут, мы займемся сбором данных».